Глава 14. И надо же, чтобы именно сегодня, простонал полковник Картканнг. Надеюсь, ты не забыл, что твой полет запланирован на 10 часов. Для представителя военной касты полковник был слишком худощав, лицо имел круглое и такой широкий рот, что между зубами виднелись зазоры. Его назначили главой экспериментальной эскадрильи небесных кораблей, благодаря административному таланту и умению подмечать любую мелочь. Он никак не хотел отпускать с базы пилота-испытателя перед важнейшим испытательным полетом. «Я вернусь задолго до 10, сэр», – убеждал Толлер. «Вы же знаете, в таком деле я не стану рисковать». «Да, но тебе ведь известно, что принц Лэд-Дравор будет лично наблюдать за подъемом». «Тем более я вернусь заблаговременно, сэр. Я же не хочу, чтобы меня обвинили в государственной измене». Картканнг нервно подровнял квадратную стопку бумаг на столе. «А что, магистр Гло много значил для тебя?» «Ради него я готов был рисковать жизнью, сэр». «Значит, оказать последние почести ты обязан, но не забудь насчет принца». «Благодарю вас, сэр». Толлер отдал честь и вышел из кабинета. Душу его раздирали противоречивые чувства. Ему казалось, что судьба жестоко насмеялась над магистром, чьи похороны должны были состояться в тот самый день, когда первый небесный корабль собирался долететь до Верхнего мира. Ведь именно Гло был отцом проекта, и из-за него сначала прослыл чудаком и впал в немилость, а потом получил унизительную отставку. И теперь, в момент своего триумфа, он, неотступно терзаемый болезнью, скончался. На территории Большого дворца не появится статуя с объемистым брюшком, и сомнительно, что народ вообще запомнит имя Гло, который помог ему поселиться на новой планете. Все получалось шиворот на выворот. Введение миграционного флота, который спускается на Верхний мир, постоянно преследовало Толлера. Он работал с такой напряженностью, стремясь пройти отбор и попасть в первое межпланетное путешествие, что перестал замечать фантастичность происходящего. Ему казалось, что время течет невыносимо медленно, и он никогда не достигнет цели, что она всегда будет, как мираж, маячить впереди. И вот когда внезапно настоящее столкнулось с будущим, Толлер испытал шок. Время Великой Экспедиции подошло. Многое предстояло узнать, причем не только о технических деталях космического полета. Толлер вышел из административного корпуса ЭЭНК и поднялся по деревянной лестнице на равнину, которая простиралась к северу от Ро-Атабри до самых подножий Сласкитанских гор. Получив синерога у начальника конюшни, он отправился в двухмильную поездку до Зеленой горы. Крытый пропитанным лаком полотном путь сиял желтоватым рассеянным светом, воздух был душным и спертым от запаха навоза. Большая часть транспорта двигалась из города. Специальные повозки везли секции гондол и реактивные цилиндры из бракки. Довольно быстро Толлер добрался до восточной развилки, въехал в туннель, ведущий к Зеленой горе, и вскоре был уже в пригороде Ро-Атабри, защищенного старыми экранами из сеток. Он проехал через развалины заброшенных жилищ на открытом склоне горы и, наконец, добрался до маленького частного кладбища, которое примыкало к колоннаде западного крыла Зеленогорской башни. Прочие участники церемонии уже собрались. Среди них он заметил брата и стройную, облаченную в серое Джессаллу Маракайн. Толлер увидел Джессалу впервые после той ночи, когда принц Лэд-Дравор надругался над ней и с беспокойством осознал, что не представляет себе, как с ней держаться. Толлер спешился, расправил синюю вышитую форменную куртку капитана небесного корабля и все еще, робея и смущаясь, подошел к брату с женой. При виде Толлера Лейн сдержанно улыбнулся, одновременно гордясь братом и не доверяя ему. Так он всегда улыбался в последнее время, когда они встречались на технических летучках. Толлеру нравилось удивлять старшего брата своей целеустремленностью в борьбе с любыми препятствиями на пути к заветной цели – стать пилотом небесного корабля. Кстати, трудности с чтением тоже были преодолены. «Сегодня печальный день», — сказал он Лейну. Джесала, которая не видела, как он подошел, резко обернулась и прижала руку к горлу. Толлер учтиво кивнул ей, но промолчал, решив предоставить инициативу в разговоре. Джесала молча кивнула в ответ, однако ничем не высказала неприязни, и младший Маракайн слегка приободрился. Он помнил Джесалу, сосунувшимся из-за болезненной беременности лицом, а сейчас ее щеки округлились и порозовели. И выглядела она моложе, чем прежде. Толлер смотрел на нее, не видя больше ничего вокруг. Наконец он почувствовал пристальный взгляд Лейна и сказал: «И почему Гло не протянул подольше?» Лейн пожал плечами, на удивление небрежно, учитывая, как он был близок к магистру, и спросил: «Ну что, подъем состоится?» «Да, в 10. «Я знаю. Я хотел спросить, ты все-таки летишь?» «Конечно», — Толлер взглянул на загороженное сеткой небо и на перламутровый серп Верхнего мира. «Я просто рвусь покорить невидимые горы магистра Гло». Джесалу, похоже, заинтриговал этот разговор. «Какие горы?» – спросила она. «Нам известно, что между миром и верхним миром атмосфера убывает», – ответил Толлер. «Скорость убывания измерили приблизительно, послали вверх шары с газом, и вкалиброванные телескопы наблюдали, как они расширяются. При испытательном полете мы, конечно, это еще проверим, но считается, что даже в средней точке достаточно воздуха для жизни». «Послушай новоиспеченного эксперта», – заметил Лейн. «Меня учили лучшие специалисты». Толлер обиделся и начал обращаться только к Джессале. Магистр Гло сравнивал этот полет с восхождением на вершину одной невидимой горы и спуском с другой. «Не подозревала, что Гло был поэтом», – сказала Джессала. «Он обладал многими талантами, о которых людям не суждено узнать». «Да, он, например, приютил твою стажерку-жену, когда ты уехал играть в солдатики», – вставил Лейн. «Кстати, что с ней сталось?» Враждебность в голосе Лейна озадачила Толлера. Лейн уже задавал ему этот вопрос, а сейчас, похоже, заговорил о Фере только потому, что эта тема всегда задевала Джессалу. Неужели он ревнует из-за того, что маленький братик принимает участие в величайшем научном эксперименте века? Фере надоело жить в башне, и она переселилась обратно в город. Я думаю, то есть надеюсь, что у нее все хорошо, но я не выяснял. А почему ты спрашиваешь? Просто из любопытства. Если твое любопытство простирается и на мою службу в армии, то могу тебя заверить, что выражение «играть в солдатики» здесь совершенно неуместно. Я... «Тише», — сказала Джессала и положила руки на локти обоих братьев. «Церемония начинается». Толлер умолк, а в это время от дома двинулась к ним похоронная процессия. В завещании магистр Гло объявил, что предпочитает самую короткую и простую процедуру, возможную для колкоронского аристократа. Кортеж состоял лишь из прелата Бала Унтара в сопровождении 4 священников в темных одеждах. Они несли белый гипсовый цилиндр, в который уже заключили тело Гло. Балунтар с вытянутой шеей и в черном облачении, похожий на ворона, прошествовал к круглой яме, которую пробурили в скальном основании кладбища. Он нараспев прочитал короткую молитву, вверяя бренную оболочку Гло земле, чтобы та поглотила ее, и призывая, чтобы духу Гло была дарована безопасная дорога до верхнего мира, после чего произойдет возрождение, долгая жизнь и процветание на планете сестре. Толлер смотрел, как цилиндр опустили в яму и зацементировали вытекавшим из украшенной урны цементом, и чувствовал себя виноватым. Он-то ожидал, что при расставании с Гло его станут терзать горе и печаль, но мысли его более занимала Джессала, доверчиво положившая руку ему на локоть. Означало ли это, что Джессала изменила отношение к Толлеру, или повлияла случайная размолвка с Лейном, который в свою очередь вел себя странно? Но больше всего Толлер думал о том, что скоро он поднимется в небо, так высоко, что уйдет за пределы видимости самых мощных телескопов. Поэтому он с облегчением встретил окончание короткой церемонии. Скорбящие, по преимуществу кровные родственники, начали расходиться. «Я должен возвращаться на базу», — сказал Толлер. «Нужно еще много». Он не договорил, так как увидел, что прилад отделился от своего окружения и направляется к ним. Решив, что у Балаунтера дело к Лейну, Толлер вежливо отошел на шаг и удивился, когда тот приблизился к нему и не сильно ударил в грудь растопыренными пальцами. Близко посаженные глаза первосвященника смотрели гневно. «Я помню тебя, Маракайн», — сказал он. «Это ты схватил меня в радужном зале перед королем». Он снова ударил Толлера, явно желая оскорбить его этим жестом. «Вот вы и сравняли счет», — непринужденно сказал Толлер. «Чем могу быть вам полезен, господин?» «Выбрось эту форму, она оскорбляет всю церковь и меня, в частности». «Чем же? Всем. Ее цвет символизирует небо и афиширует твое намерение осквернить горний путь. Эти синие тряпки оскорбляют любого возвышенно мыслящего гражданина страны, даже если твои нечестивые амбиции останутся лишь намерениями». «Форму я ношу на службе Калкарона, господин. Адресуйте свои возражения непосредственно королю или принцу Леддравору». «Эх», — лицо Балаунтера дышало ненавистью, гневом и отчаянием. «Знай, это не сойдет тебе с рук. Ты, твой брат и вам подобные надменно отвернулись от церкви, но ты испытаешь на себе, что терпение народа имеет предел. Увидишь». «Великое кощунство, великое злодеяние не останутся безнаказанными». Он повернулся и зашагал к воротам кладбища, где его ожидали священники. Толлер посмотрел ему вслед и обернулся к брату с женой. «Прилад чем-то недоволен», — сказал он, подняв брови. «В свое время ты раздробил бы ему кисть за такое», — Лейн изобразил жест Балаунтера, мягко толкнув Толлера в грудь. «Ты больше не впадаешь в ярость так легко». «Вероятно, я видел слишком много крови». «Ах да, как я мог забыть?» В тоне Лейна слышалась явная издевка. «У тебя же новая роль, да? Человек, который слишком много испытал на своем веку?» «Лейн, я совершенно не понимаю, чем я тебя рассердил. Это меня огорчает, но сейчас мне некогда». Толлер кивнул брату и поклонился Джессале, а ее обеспокоенный взгляд перебегал с одного на другого. Толлер уже хотел идти, но Лейн с глазами полными слез широко распахнул руки и обнял брата и жену вместе. «Береги себя, братик», – прошептал Лейн. «Твой семейный долг – вернуться невредимым, чтобы потом мы полетели на верхний мир вместе. Я доверю Джессалу только самому лучшему пилоту, понимаешь?» Толлер кивнул, не пытаясь заговорить. В грациозном теле Джессалы не ощущалась неподобающая случаю сексуальность. Брат замкнул психологическую цепь и сделал это как нельзя вовремя. Толлер чувствовал, что его утешили и исцелили, а его жизненные силы не только не растрачиваются, но даже возрастают. Высвободившись из объятий, он осознал, что силен, легок и полностью готов к полету.